Тейлор озадачилась таким вопросом. Возможно, что-то такое на чердаке или в подвале и было. А зачем переодеть Софию из ее костюма во что-нибудь наподобие аля-ниндзя? Тейлор все еще не до конца понимала. Это разве не сделает ее опознавание еще хуже, учитывая ее состояние? Ты думаешь, она не догадается мигнуть разок по привычке до того, как только осознает ситуацию, в которой оказалась, или просто по привычке? А это вполне себе показательная способность, думаю. Но вообще, так просто будет проще отмахиваться, когда ее найдут. Ладно, и выдвинулась на чердак, уже начиная обшаривать насекомыми все, что может подходить под необходимую категорию. Занимаясь всем этим, Тейлор все сильнее ощущала, что сворачивает на какую-то сомнительную дорожку, учитывая, что она хотела быть героем. Но София, призрачный сталкер, вроде как общепризнанный герой, и при этом занималась травлей в школе и даже довела ее до триггера. Мир явно не черно-белый, да, но с другой стороны, не будь Кайзера, что было бы с ней? Ее бы убили сегодняшним вечером или каким-то другим, просто бы продолжили травить, или она бы наткнулась в свою первую запланированную ночь в кепе на кого-то, кто ей наверняка оказался бы не по зубам. Сейчас она понимала, что ее стратегия бы заключалась в «убегай, пока насекомые атакуют», и учитывая отсутствие понимания дозировок, на самом деле актуально до сих пор, но она не совсем представляла, как это конкретно проверить, разве что очень тщательно изучать данные в интернете и пытаться ориентироваться на это. Этого бы явно было либо недостаточно, либо перебор. Впрочем, проблемы в кепе явно не исключают возможность продолжения травли в школе. И смотря на Софию в своих руках, и вспоминая всю ту боль, злость и прочие глубоко скрываемые чувства, она активно пыталась отогнать какое-то совершенно неуместное сострадание. Быстро удалившись после совершенного и абсолютно точно не желая думать об этом, успокаивая себя тем, что там как минимум был один трезвенник, ну или почти трезвенник, какое бы обоняние насекомых не было, в баре все пахнут алкоголем в той или иной степени, судя по всему, присматривающие за своими, вроде бы тоже в меру адекватными, насколько вообще кто-то с различной, не всегда явной, атрибутикой Империи 88 может к таким относиться, товарищами, который, может быть, вообще ничего не допустит. В общем, пока она не успела пожалеть еще сильнее, она решила на что-нибудь отвлечься. «Ты, вроде бы, говорил, что никогда не бросаешься угрозами. Что, и вообще не лжешь и не нарушаешь слов? Хмм, в какой-то мере, все, безусловно, зависит от степени восприятия. Но исключения из подобного редкие в основном являются, так скажем, ошибками молодости. Иные случаи, просто следствие крупных ошибок. Это ведь как-то странно, люди в пылу ссор или еще по какой причине, нередко говорят о чем-нибудь таком, о чем потом могут пожалеть. Или говоря скорее что-то для красивого словца, нежели действительно имея это в виду. Ну, последняя часть относится к восприятию. Кто-то может увидеть одно, когда другой увидит нечто совершенно иное, и воспринимать это будут совершенно по-разному. Именно по этой причине в подобных выражениях я стараюсь быть довольно буквальным. А зачем это все? Это как-то, ну, не свойственно людям. В целом, ты, моя дорогая Тейлор, безусловно права. Но когда у тебя репутация человека, который, если что-то сказал, то так оно и будет, то это очень помогает в ряде случаев. Утрируя и упрощая, вам пиздец, если не, и никто не будет сомневаться, что да, действительно будет пиздец, и надо что-то думать и решать. Правда, пришел я к подобному не сразу, о чем в итоге успел даже по-своему пожалеть. Ибо когда я старался быть мягче и снисходительнее к глупым окружающим, практически все воспринимали это в совершенно неверном ключе, видя в этом признаки слабости и повод наглеть в отношении меня. Ах, еще, полагаю, часть нарушений можно списать на подкупы, когда мне просто предлагали взамен достаточно, чтобы я не делал обещанного. Подкупали? Деньгами? Деньги часто предлагают, правда, в один определенный момент от них толку не больше, чем от грязи, но иногда соглашался и на них или различные иные ценности, но куда как чаще принимал лишь услуги или информацию, что, на мой взгляд, куда как ценнее практически любых денег. Но иногда я брал и то, что мне было совершенно не нужно, но оно имело ценность для кого-то другого, и Кайзер оставит такую многозначительную паузу, что, несмотря на закатываемые глаза от детского поведения Кайзера, своей цели он добьется, и ей действительно станет любопытно, о чем речь. Кайзер даже ненадолго, казалось, задумался, прежде чем решил ответить. «Моя дорогая Тейлор, тебе эта история совершенно точно не понравится, но она довольно хорошо показывает ценность слов, возможно, даже слишком хорошо», и опять оставит многозначительную паузу. Тейлор какое-то время помнется, но все же захочет услышать всю историю. И Кайзер ей расскажет, что во время его обучения в Академии магии родного мира был один придурок, вообще их было много, но сейчас речь про конкретного, у которого язык как помело, но обычно он избегал слишком провокационных высказываний в сторону Кайзера и чего-либо с ним связанного, так как все же был несколько осторожен, пока в какой-то момент не обжегся рядом с Кайзером, привлекая его внимание и, видимо, сочтя, что все слухи и вообще репутация Кайзера дутые, и начал накидывать и накидывать, пока Кайзер молча слушал. Когда тот парень закончил разглагольствовать и подстегивать своих приятелей, которые вообще-то пытались его одернуть, но в итоге просто молча мялись позади, то Кайзер пожал плечами и заявил, что это твой последний месяц и ушел. Что это за репутация такая и не слишком ли все как-то прямолинейно и жестко? О, я прямо не упоминал об этом, не так ли? В родном мире я был, по сути, изгоем, низшим сортом человека, чья судьба, с большей долей вероятности, умереть от затухания еще до зрелого возраста. Тейлор было как-то сложно представить Кайзера изгоем, и явно ощущая ее скепсис и недоверие, Кайзер продолжит, подобные мне, звались бессильными. Причина проста и понятна, мы не можем ни видеть Ману, ни управлять ей, так что, по сути, магия для нас закрыта как факт, а мир, как бы, ну, магический, что-то вроде, представь человека, которого даже в начальную школу не допускают ввиду отсутствия у него, по сути, ключевых навыков для существования, но сейчас ты этих недостатков лишен, ну, со зрением да, я в любое время могу провести манипуляцию косвенно устраняющую данную проблему, а с магией со временем я таки выяснил, что ограничение не абсолютное, как бы, оно было изначально очевидно, ибо она определенно могла покидать мое тело, пусть и с ужасным КПД и сам я из нее ничего сделать не мог без специальных инструментов, но опять же с ужасным результатом, в какой-то мере играя роль художника по воздуху, таким образом буквально на ходу формируя заклинание из того, что еще успело не рассеяться. Но вот чувствительность ограничена, по сути, миллиметром от поверхности кожи, да и то это скорее верхняя граница, где уже идет рассеивание и нулевой контроль. А вот внутри тела ситуация иная. Контроль все еще очень и очень скверный, но, чисто технически, можно приноровиться и создавать заклинания прямо внутри себя. Увлекательное по степени риска занятие, особенно если ты плюешься во врагов чем-то вроде мини-термоядерных бомб. Да, что, прости, да так, ностальгия по родному миру. Да и не то чтобы враги, скорее ярые оппоненты, которых надо было утихомирить. Ладно, Тейлор просто помассировала свои виски, предпочитая не думать о плевках аналогом ядерного оружия. Это совершенно не добавляло ей душевного спокойствия. И как же ваш вид вообще тогда без магии жил? В основном, милостью императора. Нас пусть было и не так много, но он мужик действительно хороший и старался заботиться о каждом. И плевать ему было, что мы ограниченные. Потому он просто постарался как сумел обеспечить нам достойную жизнь, раз уж исцелить был не в состоянии, хоть и периодически некоторые маги пробовали по его настоянию. До него также поступали и его предки, не всегда действительно заботясь или опекая, но не позволяя хотя бы скатиться в полноценный геноцид. Ты, кажется, уважаешь этого императора? Безусловно. Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, будь на его месте кто-то другой, но с ним я довольно быстро нашел общий и взаимоуважительный язык общения. Он, хоть и не являлся прямым моим покровителем, но там, где мог завернуть какие-то сомнительные дела против меня или моей деятельности направленные, заворачивал без особых проблем, а в случае чего-то серьезного, вполне и лично можно было обсудить проблему. Ты общался напрямую с вашим, по сути, президентом, да много с кем общался. Когда ты обитаешь в самых низах, никто тебя кроме тебя самого не вытянет. И я в академию, помимо обучения, поступил ради того, чтобы заводить связи. Хотя и было это по-своему проблематично, учитывая, что магией то пользоваться я не мог, а академия магическая. И каким же образом? Я добился исключительного права на экзамен, при котором против меня выставит довольно опытного мага. Если я его одолею, то получу право на обучение в академии. При этом, исходя из договора, Вылетел бы я при первом же косяке в любой из дисциплин. Ну, в общем, одного сильного старшекурсника я показательно победил и добился обучения. А как ты победил мага-то, не пользуясь магией? Я, вроде бы, упоминал, что проклятие на моей душе является источником моей силы. Когда я сумел преодолеть затухание, мое тело начало фактически уплотнять ману внутри себя, тем самым повышая физические возможности. По сути, это и был рецепт исцеления. Только вот, для подобного нужно было, в целом, практически игнорировать смерть, продолжая функционировать, когда тело уже полностью отказывает. Это быстрый способ обретения силы подобной моей, более долгий, регулярные и сверхизнуряющие тренировки, когда ты сам себя помещаешь на грань смерти. Оно для многих намного труднее, отчего процесс сильно медленнее. Ну так вот, к моменту поступления в академию, я уже давным-давно знал о том, что исключительно за счет скорости могу устранить практически любого мага, не держащего сверхпрочные щиты круглые сутки. Но доступа к владению магией мне это так и не открыло, да и намеренно кошмарить всех окружающих совершенно невозможными возможностями явно было излишне, потому я уже тогда более чем ограничивал себя, и еще до академии на различных бродягах и разбойниках учился определять магию по косвенным признакам. Звуки, движения тел, изменения в окружающей среде, движения губ, что угодно, что могло бы сообщить мне о потенциальном заклинании. И к моменту академии я уже знал практически всю академическую программу по подобным признакам, и потому избегать чужих заклинаний, даже не видя их, было не так уж и трудно. Как затем и одолеть исключительно за счет физического превосходства, пробивая щиты. И при всем этом, ты был изгоем, Тейлор буквально ощущала поднявшуюся бровь. Ты явно плохо представляешь общество. Я отличался. Да и мало кто знал о деталях, а те, кто знал, считали их выдумками, преувеличением или еще чем. И что вообще я купил себе свое место в академии. Что, по сути, было правдой, но учился я там в итоге вполне по-настоящему. Просто пришлось довольно быстро договариваться в прямом порядке с каждым из профессоров и с самим директором о том, что либо мне не нужна практическая часть, либо проверку можно устроить в ином подходящем формате. Демонстрационное противостояние, объяснение, взаимодействие, что угодно, что могло подойти к теме и с чем я действительно мог бы работать. В теории проблем не было, и я был в списках лучших. Хотя и об этом мало кто знал, ибо профессора не спешили это освещать, а те, кто знал, просто не верили. Кажется, я начинаю понимать. Да-да, в общем, я из изгоя низшего сорта, по сути, переместился для знающих на противоположную грань крайности. Я стал абсурдно способен, умен, красив и обаятелен. И, конечно же, скромен, хмыкнула Тейлор. Как без этого, хмыкнув в ответ, согласился Кайзер, так что, оставались либо те, кто все еще считал меня отбросом, оказавшимся тут случайно и занимающим место кого-либо более достойного, учитывая огромный конкурс и практическую элиту общества, обучавшуюся здесь, либо те, кто тщательно собирал информацию, и картина у них как-то явно не сходилась, вызывая опасения. Прощупывания тоже особо ни к чему не приводили. Так вот, возвращаясь к изначальной теме, после того, как я парнишке объявил о том, что это его последний месяц, он сильно струхнул и почти весь месяц ходил никакущий, и чем дальше, тем хуже было его состояние. И вот под конец означенного времени, в дверь моей комнаты постучались. Там стояла старшая сестра этого придурка и начала вымаливать прощение за своего брата, предлагая очень много самого разного. Я от всего отказывался. В отчаянии, сестра предложила себя. Тут уже призадумался. Мне это было совершенно не нужно. С дамами у меня не было проблем и выбора было достаточно, когда того хотелось. Но я знал, что тот парень весьма сильно уважает свою сестру. Тут Тейлор, которая последние минуты так ощущала подступающую тошноту, начала улавливать идею. Ага-ага, в общем, согласился, но с рядом условий. Помимо срока в месяц, на который она полностью переходит в услужение мне, ей также запрещается контактировать с братом сроком на как минимум 2 недели. В договоре использовалась вполне конкретная формулировка, на которую сестра не очень обратила внимание, о том, что ее брату будет прощено то, что он уже сказал, пока она сама продолжает соблюдать договор. Но при этом совершенно ничего не говорилось про дальнейшее поведение ее брата. И когда срок, оговоренный придурку, вышел, он какое-то время еще шарахался каждой тени, пока наконец не расслабился и не почувствовал свободу, и что можно продолжать делать то, что делал, и даже накалять ситуацию дальше. И даже когда я наткнулся на него и тот на мгновение оторопел посреди своей оскорбительной речи, но все же продолжил, после чего я молча ушел, что, в итоге, лишь подстегнуло уверенность этого типа, да и его прихлебатели как-то оживились, да и некоторые другие тоже поверили в себя, учитывая, что я им даже ничего не выговаривал, а сестра этого паренька какое-то время ничего не знала и думала, что все в порядке, пока лично не наткнулась на происходящую сцену подобного в коридоре, и она хотела уже подойти к брату, но я лишь слегка скосил на нее взгляд, буквально напоминая о договоре. Пока что, ей запрещено взаимодействовать как-либо с братом, и вот уже в следующую нашу встречу, когда она вновь слезно просила меня простить ее глупого брата, почуяв подвох и внимательно перечитав подписанный договор, я просто кинул ей под ноги рабский контракт, у вас были рабы, Тейлор натурально возмутилась, по крайней мере в нашей стране, это было делом сугубо добровольным, причины разные, но, если кто-то докажет, что тебя заставили это сделать под давлением или каким-то дурманом, наказание будет очень строгое, с немалой вероятностью, казнь. Но пока все действительно добровольно с обеих сторон, претензий нет. Долги так выплачивали, в личные ученики брали, на ряд работ, требующих определенный уровень секретности. Те же горничные у аристократов. Держать подле себя кого-то связанного контрактом, суть которого в том, чтобы человек не действовал против своего господина, было более чем нормой, но контракты были двухсторонними и помимо обязанностей, у них были и права, которые уже их господину было необходимо неукоснительно соблюдать, вроде крова, пищи, практически всегда что-то вроде уважительного сосуществования, что пусть и размытая формулировка, но в целом запрещало вести себя прямо неуважительно по отношению друг к другу. Звучит как договор о трудоустройстве, в принципе, да, рабочий договор, смекаешь, тут Кайзер хмыкнул, заливаясь смехом, на что Тейлор лишь закатила глаза, в общем, сказав, что у нее пока что есть время подумать, я оставил ее с контрактом и удалился по своим делам, и через пару дней договор, учитывая, что он магический, был подписан, и я это ощутил даже на расстоянии, а по прибытию в свою комнату обнаружил там эту девушку. И когда до оговоренных с его сестрой 2 недель запрета общения с братом остались сутки, я сказал ей идти за мной. И когда придурок увидел меня и вновь завел свою шарманку, в этот раз я мягко улыбался, пока из-за моей спины не вышла сестра паренька, с уже идущими слезами смотря на брата как на кого-то, кто предал ее, заставляя того проглотить свои слова. А затем был приказ ей раздеваться, и после этого на колени, и пока она, отойдя от мгновенного шока, начнет исполнять приказ посреди переполненного коридора, ее брат, видя такое, взбесится и попробует кинуться на меня за такое, я же его руку поймаю, а потом он поймает взгляд сестры, которой я специально перед встречей напомнил о запрете общения с братом, и как-то начнет обмекать, а затем я просто сказал ему, в первый раз, она выкупила твою жизнь ценой месяца своей свободы, во второй раз уже этим, и швырнув копию контракта на пол перед ним, наклонился поближе, начиная говорить чуть ли не на ухо, но совершенно не сбавляя громкости, у всего есть своя цена, за твою жизнь и твои слова, платит твоя сестра своей свободой, ты счастлив, и отстранившись, уставился на паренька, смотрящего то на контракт под ногами, то на уже голую сестру, сидящую на коленях совсем рядом с ним и смотрящую в пол, видя как она молча плачет, но я настолько добр, что даже сообщу тебе цену выкупа, твоя жизнь и твои слова, на что сестра уставится в неверии, говоря, как же, но я уже подхвачу ее вместе с ее одеждой и пойду прочь под гробовую тишину, занавес, ну и да, после этого случая никто из учеников, кроме новеньких, не пытался выкидывать какое-нибудь откровенное говно в мою сторону, взрослые или новенькие, кого не успели просветить, бывало, но учащиеся, нет, что стало с девушкой, слегка дрожащим голосом уточнит Тейлор, она свободна, Кайзер лишь вновь усмехнется, и Тейлор не совсем сразу, но осознает, что это значит, Кайзер, вторя этому добавит, но да, не очень этому рада, и хотела вначале попробовать убить меня, ха, а потом и покончить с собой, когда не вышло первое, ну и пришлось напомнить, что за ее свободу платили не за тем, чтобы она расставалась с жизнью, и на какое-то время задумавшись, добавит, хотя закончилась эта история с ней довольно забавно, Тейлор аж переполнило возмущение. И что в этом забавного? Ну, она ходила как вялая рыба какое-то время и еще пару раз попробовала покончить с собой, но я немного мешал, чем еще больше вызывал в ней апатию и нежелание что-либо делать. Ну и в итоге, видя такое ее состояние, предложил ей, что раз она не знает, что ей дальше делать и как быть, пусть подписывает, и я найду ей применение, и кинул ей новый контракт. Она какое-то время не реагировала, а потом, пожав плечами, подписала. Ну я-то что, слово удержу, придумал ей занятие. Ходит, живет, улыбается, счастливая вроде даже стала со временем. Но как твоя рабыня, это самое интересное. Она уверена в этом, но она не читала контракт, в котором срок был указан длительностью в 1 месяц. Все давным-давно кончилось, но она продолжает в это верить, и ей так куда спокойнее. Видя мое отношение к ней, ей даже ее подруги предлагали поговорить со мной, что если нормально попросить, я вполне способен идти на диалог и расторгнуть контракт. Но она как-то отшучивалась и вообще говорила, что это не критично, особенно при том, что она вроде как рабыня, но с ней прекрасно обращаются. Не уверен, но возможно ее это заставляет считать себя в какой-то мере особенной. Вот это я и нахожу забавным. Люди порой такие странные. Все равно это все как-то слишком жестоко. Ну, у этой истории есть 3 вывода. Мир жесток, у слов и действий есть последствия. У всего и всех есть своя цена и ценность, пусть порой и неявные. Но нельзя ли как-то быть ну добрее что ли? Очень многие, если не сразу, то со временем принимают доброту за слабость, как я упоминал немногим ранее. Я видел множество раз, как сильнейшие обжигались на этом. Но в целом, я знаю парочку способов быть добрее, и чтобы это работало. И какие же? Тейлор озвучила то, чего от нее явно хотели. Буквально сломать законы мироздания. Делать это либо на регулярной основе, либо 1 раз, но основательно. Один из легких примеров подобного – автоматическая возможность манипулирования вероятностью. Для большей конкретики, почти всегда это означает потерю возможности умереть как минимум. И в зависимости от вариаций, либо успех в разных или даже всех начинаниях, либо же наоборот, выкручивание из плохих ситуаций, которые, впрочем, также можно притягивать. Ну или какая-нибудь вариация всего этого. Это буквально сила, заставляющая реальность крутиться вокруг одного. Я подобное встречал в некоторых вариациях, забавно, но, честно говоря, сложность реализации подобного, мягко говоря, зашкаливает. Мне проще вручную организовывать все события и контролировать все и вся, чем делать нечто такое автоматическим. Ну или найти кого-то, кто все это контролировал бы вместо меня. Может даже специальная организация, это, в целом, куда забавнее и проще. В таком раскладе, полагаю, быть добрым можно будет без всяких проблем, и жизнь будет, если и не праздником, то явно светлой. Другой же вариант, это у вас даже есть тот, кто мог бы реализовать нечто подобное при должном старании, сердцеед. Проще говоря, промывка мозгов. Любой, даже твой враг, резко перейдет из этой категории в ряды твоих союзников, и опасаться в этом плане будет нечего. Но тут свои проблемы есть, как думаю, можешь понять. На этой ноте Кайзер замолчал, оставляя Тейлор предаваться самым разным мыслям, пока она бродила по заливу. И так продолжалось до тех пор, что она одернула себя лишь когда начало светлеть и постепенно начало двигаться в направлении школы, но делая крюк, чтобы не выглядело так, словно она идет от дома. Сумка у нее была с собой. На удивление, она даже не устала и не хочет спать. Вероятно, опять какое-то вмешательство Кайзера, на что она хмыкнула и вновь задумалась. Этот ее сожитель, сидящий в ее сознании и гнусно шарящийся по чужим мыслям, в которых ему не рады, Тейлор явно была уверена, что ощутила отстраненный и еле ощутимый хмык при этой мысли, оказывает весьма странное влияние на ее жизнь. Такое ощущение, что все катится в бездну, но при этом, как-то уверенно. Почему-то, исходя из действий Кайзера и его поведения, у нее складывалось четкое впечатление, что даже если весь мир поглотит бездна, Кайзер будет возвышаться над ней. Глава 9. Ханна резко подорвалась, услышав сигнал на своем телефоне. Посреди ночи редко бывают ложные тревоги, скорее запаздывающие. А она, как Ноктис, Кейп, лишенный сна, идеальный кандидат на подобные ночные дежурства. Хоть и все еще был график подобных дежурств, она добровольно забирала большую их часть, остальное время пребывая дома и смотря в окно, стенку или еще куда под фоновый шум какой-нибудь сомнительной мелодрамы и размышляя о всяком разном, а иногда даже впадая в состояние подобное сну. Оно, конечно, сном не является даже близко, но за неимением лучшего, порой приятно просто выпасть на пару часов из реальности, совершенно того не заметив. Сегодня было ее дежурство, и она сидела над отчетами, когда сработал сигнал, привлекая ее внимание. «Мисс ополчение слушает. Мэм, вы просили уведомить вас в случае странностей, связанных с призрачным сталкером. Наблюдатели ничего такого не заметили, но только что был зафиксирован сигнал ее сотового сильно далеко от ее дома. Сигнал, звонок в СКП. Но прежде, чем оператор успел принять вызов, звонок уже был сброшен. Попытка перезвонить не дала результата, абонент недоступен». Ханна чертыхнулась. Наблюдать за изломами скрытниками — это совсем не то же самое, что за практически любым иным кипом. Хуже, наверное, ситуация только с чистыми скрытниками. Потому хоть она и надеялась на эффективность подобного, но стоило признать, когда София чего-то хотела, она весьма целеустремленно и изощренно пользовалась своей силой, и именно поэтому она ожидала возможных проблем с призрачным сталкером. Что такого случилось, что потребовало звонка, но при этом она не осталась на линии дольше. Группа быстрого реагирования уже была выслана, вас ожидать на месте, мэм, да, лишь бросила она, прерывая связь, на ходу приподнимая платок и направляясь к своему мотоциклу. Прибыв на обозначенное место, она застала офицеров СКП, рыскающих по округе, пока безрезультатно. На вид, типичная предутренняя улица, практически без прохожих, а те, кто видел офицеров СКП, либо оставались издалека понаблюдать, либо наоборот старались убраться побыстрее. Учитывая, что неофициально эта часть города была за Империей 88, Ханна не особо этому удивлялась. Но сейчас они здесь не за этим. Доклад, подошла она к знакомому старшему офицеру. Пока ничего не обнаружено, мэм. Опрос нескольких, КХМ, лиц в не самом трезвом состоянии обнаруженных поблизости ничего не дал. Те не слышали каких-то громких шумов или прочего, что характерно для столкновений кипов. Да и следов подобного пока не обнаружено. Скверно. Верно, мэм. Дома, как понимаю, призрачного сталкера тоже нет. Да, ее матери позвонили и попросили проверить ее. Дома той нет, и никто в доме не знает с какого момента. Простите, мэм, за вопрос. Но вы, кажется, обеспокоены так, словно ожидаете какой-то конкретной проблемы, решил уточнить офицер, видимо, заметив что-то на видимой части ее лица. Ханна на мгновение задумалась, прежде чем все же решилась ответить. Угроза преследования гражданской личности в ходе сильно обострившегося конфликта. Проблемы двойной жизни. Да, сочувственно хмыкнул офицер. Что-то вроде, Ханна неопределенно покачала рукой, при этом уже пребывая в размышлениях о том, что делать или где конкретно искать. Сюда. Раздался выкрик из проулка немного в стороне. Сорвавшись с места и слегка поплутав по переулкам, они добрались до мрачного и грязного тупичка, и Ханна на мгновение остановилась, тяжело взглотнув от увиденного, но быстро взяла себя в руки и приблизилась. Призрачный сталкер лежала на земле на боку, маски на ней не было, но лицо было частично укрыто тканями, да и остальной костюм словно некий костюм ниндзя, довольно простой и незамысловатый, но его состояние и положение на ней навевало на мысли весьма определенного толка. Ханна, особо не раздумывая, сняла с себя куртку и, приблизившись к Софии, укрыла ее, и стоило лишь куртке приземлиться, как, видимо, София очнулась и начала что-то нечленораздельно мычать и дрыгаться. Успокоительная, она оглянулась на ближайших офицеров. Один из них сделал шаг, доставая из поясной сумки небольшой меднобор и вынимая оттуда шприц, направился к Софии, после чего Ханна покрепче сжала указанное место. После укола, София довольно быстро обмякла, а ее тело освободили от кляпа, со скотчем, явно примотанным не в первый раз, с какими-то явно грязными и вонючими носками под ним, сразу пошедшим как улика. Но, к сожалению, определенные элементы явно намекали, что с этим навряд ли будет какая-либо проблема, и гирлянда, все еще работающая и подключенная к ошейнику, это она пока решила не трогать на всякий случай, просто смотав гирлянду отдельно в стороне. Отправив офицеров в больницу, где Софию осмотрит более детально, она перед этим решила заехать в один конкретный дом, задать пару вопросов. Пусть и стояло раннее утро, но Ханна совершенно не ожидала, что ее абсолютно полностью проигнорируют. Нулевая реакция что на дверной замок, что на звонок на домашний телефон. Даже свет нигде не зажегся. Тяжело вздохнув, она обогнула дом, внимательно прислушиваясь и всматриваясь. Не любила она подобным заниматься, пусть и умела. Дверь на заднем дворе вскрыть было довольно легко, учитывая ее до безобразия универсальную силу оружия. Затем еще раз прислушавшись, она прокралась по дому, изучая обстановку. Все выглядело так, что в доме не было никого. Но на всякий случай она даже громко окликнула что-то Илла Риберт, что Дэнни Риберта. Не добившись реакции, она более детально осмотрелась в доме. Все, что из необычного она нашла, явно небольшой бардак в подвале в коробках, словно в них недавно рылись, и также некий беспорядок в комнате самой девушки. На столе же лежала записка «Ушла гулять». Посреди ночи-то Ханна лишь тяжело вздохнула, ничего не может быть просто, да, в последний раз окинув взглядом комнату, она зацепилась за кое-что странное. Отверстие в стене прямо напротив окна, слишком небольшое и круглое. Повнимательнее всматриваясь в окружение, она заметила небольшие следы крови на полу, а на столе самой девушки лежал, в куче всякого разного мусора из проводов, паяльник. Это все наталкивало на весьма определенные мысли, учитывая ошейник на Софии. Но что тут конкретно произошло? Хотя, след, предположительно, от болта призрачного сталкера, не оставляет широкого простора для фантазии. Конечно же, София не могла стерпеть сказанное и отправилась сама вершить свое какое-то понятное лишь ей одной правосудие. Но что произошло дальше? Объявлять девчонку в розыск явно будет чересчур, хотя, несомненно, она явно имеет некое отношение к произошедшему. Вероятно, проще выловить ее для разговора утром, либо в школе, где-то же она должна будет объявиться, если не подалась в бега. Но это уже в любом случае не от нее зависит. Сейчас ей надо отправляться в больницу, проконтролировать произошедшее и составить отчет для начальства, которое явно будет сильно не радо столь ранней побудке. Без Софии они ведут себя не так уверенно, заметила Тейлор, отмечая неполное трио, ошивающееся не где-то на подходе к одному из ее классов, а вообще в стороне от народа. Сама Тейлор сегодня была одета в черные джинсы и приятную, легкую, практически шелковую, черную рубашку с закатанными рукавами. Она порой действительно поражалась, какие вещи можно купить за бесценок на рынке, хотя стиль Кайзера все еще ощущался несколько странным, но что-то в этом было. Возможно, она их предупредила о своей выходке или они знали ее достаточно хорошо для того, чтобы предполагать, что она предпримет, и в таком случае, ее отсутствие с утра в школе, конкретно так намекает о неудаче. Ну, при условии, что хотя бы одна из них таки знает о ее тайне. Вероятно, София в своей агрессии довольно проста и предсказуема, если честно, а если уж они с ней общаются регулярно на протяжении полутора лет, то и ее повадки должны знать достаточно неплохо. Ну, хотя бы не лезут, и то хлеб. Какие планы дальше? Ждем СКП или протекторат? Тейлор вздрогнула от легкости Кайзера при подобном размышлении, но глубоко вздохнув, решила довериться ему в очередной раз и просто уточнить. А дальше? Ну, зависит от того, что они конкретно предпримут. Но чисто прямые обвинения навряд ли смогут предъявить, в первую очередь, не раскрывая тайную личину Софии, а там уже и поплясать можно. Ведь не зря лучшая защита – это нападение. Я все еще нахожу до безумного странным и по сути даже пугающим, как легко ты готов распоряжаться чужими судьбами и избегать ответственности. Ну, скажем так, я побывал во множестве миров в различнейших ролях. Мне многое что довелось испытать, порой даже то, с чем я вообще никогда бы не подумал, что столкнусь. Но я давно все уже воспринимаю как некую игру. Ведь какой смысл действительно переживать, если я могу все исправить? Что значит все исправить? Ну, в принципе, буквально. Любые физические проблемы, ментальные, духовные. Вернуть мертвых, починить окружение. Подождичь-то. Вернуть мертвых, ага. Притом вариантов прилично. И ты рассуждаешь об этом как о чем-то совершенно непримечательном. Ну, я вполне осознаю необычность этого для большинства миров. Но именно по той же причине я почти никогда и не пользуюсь этим. Смертность людей, притом внезапная, зачастую является весьма хорошим мотиватором. Тейлор стало несколько неловко, но все же она решила спросить, тем более учитывая, что Кайзер, судя по всему, и так уже ждал ее вопроса. А мою маму тоже мог бы? Ну, 2 года это 2 года, но ничего, и умерших века назад поднимал. Правда, чем больше времени прошло со смерти, тем больше шанс, что могут произойти некоторые необратимые изменения. Тейлор на мгновение опешила от осознания условного «да», но тут же сфокусировалась на последней части. Например, ну самое простое и при этом, полагаю, неприятное, что ее душа либо полностью растворилась, была перенаправлена куда-то или что-то в подобном духе. Тогда попытка воскресить такого человека, конечно, все еще будет успешной, но это будет другой человек, возможно, из другой реальности, которая может как быть очень похожей на вашу, а может и отличаться до безобразия, а может и вообще из другого временного потока, и в итоге там и возраст иной окажется. Другой же вариант, что душа либо сама по себе, либо с чьей-то помощью начала растворяться. Пока процесс в начальной стадии, это, в целом, ничего особого не означает, разве что некоторое время человеку будет хреново. Но чем дальше уйдет процесс, тем больше будет повреждена память и искажаться сознание. Тут проблема, думаю, очевидна. Я, в целом, могу и такую душу подлатать, но учитывая отсутствие контактов с человеком до его смерти, это будет, по сути, на глаз и могут пойти уже свои искажения, вроде ложной или местами отсутствующей памяти, некая путаница в вещах, знаниях, опыте. Тейлор же слушала с содроганием, и с этим ничего нельзя поделать, ну конкретно с этим нет. Ближайший из альтернативных вариантов – просто вручную воссоздать человека с его душой, используя в качестве базы память близких. Но пустые промежутки придется заполнять самому. Разве ты не озвучивал практически то же самое? Ну да, просто подход различен. В любом случае, самый гарантированный вариант, чтобы я хотя бы знал человека до его смерти, тогда отклонения будут стремиться к нулю. В иных случаях, зависит от удачи и мира. Где-то боги или еще какая-нибудь хтонь очищают души, отправляя их на перерождение, ну или еще чего делают, и происходит это весьма оперативно, а где-то души могут столетиями томиться в ожидании не пойми чего, а где-то и вовсе души жрут. Но у вас тут мирок, в целом, спокойный вроде. У нас-то спокойный, ну, в целом да, я не отрицаю общую серьезность губителей, но тут скорее их разница на фоне с вами. Есть миры, где проблемы куда как хуже и порой на регулярной основе и... По сути, боги во плоти могут воевать меж собой и начинать с этого свой день. Но в таких мирах обычно и противостоять им есть кому. Безумные по силе герои, иные боги, легендарные маги или еще кто. Но речь в общем про то, что тех, кто работал бы с душами напрямую, я у вас тут не ощущаю. Ну, в общем, звучит как скорее нет, учитывая кучу различных но и просто проблем. Вырисовывался в общем-то такой ответ, что пусть и воскрешение будет успешным, но это будет уже не ее мама, что несколько расстроило Тейлор. А знаешь что, давай сделаем так, я заморочусь в достаточной степени, чтобы гарантировать однозначное «да», но лишь после того, как твоими стараниями или хотя бы при твоем посильном участии будет остановлен сын. Это, невозможное за невозможное, моя дорогая Тейлор. Уроки прошли на удивление спокойно, ни с Эммой, ни с Мэдисон она не столкнулась. Да и остальные из-под пивал не заходили дальше шепотков за спиной. Да и обсуждали поди состояние ее лица сегодня. Удивительным было то, что даже некоторые из учителей спрашивали, все ли у ней в порядке и не нужна ли ей помощь или, может быть, необходимость сходить к школьной медсестре. Притом она даже начала понимать Кайзера. Сидеть уверенной в себе с высоко поднятой головой было куда как приятнее, чем когда раньше она пыталась закрыться от всего мира, а негативно настроенных окружающих, подобное, судя по всему, лишь настораживало. Один раз – случайность, два раза – совпадение, три – закономерность. Ты в таком состоянии уже не первый день попадаешься им на глаза и, как минимум, дважды представала перед их трио, но вышла из этого вовсе не в том состоянии, которым кто-то из них мог бы похвалиться, а наоборот, они, вероятно, озадаченные или мрачнее тучи. А это уже заставляет задуматься. Подслушивать нехорошо, раздраженно заметила Тейлор, на что ощутила лишь аналог пожимания плечами без тени сожаления или извинений. Стоило ей устроиться на обеденное место, где ранее уже сидел Кайзер, она даже успела съесть половину обеда в одиночестве, когда ощутила в радиусе действия своей силы новых лиц, держащих курс прямо к школе, и судя по размерам, взрослые, на мотоциклах. Хотя, стоило ее насекомым опуститься на одного из них, как связь с насекомым обрывалась. Со вторым взрослым проблем никаких не было, и ей, в целом, никакой проблемы не составило опознать новоприбывших. оружейник, на котором насекомые задержаться не могли, и мисс ополчения. Тейлор тут же охватил мандраж, и она даже на пару мгновений замерла с поднесенной ложкой ко рту, но уже мгновение спустя, она ощутила, словно поверх этого ложится многотонное спокойствие, не убирая мандраж, но укрывая его, позволяя ей продолжать машинально доедать еду и в околопаническом состоянии рассуждать о том, что же ее ожидает, под легкое веселье Кайзера на фоне. При этом, некоторое время спустя она ощутила, как связь со всеми насекомыми в кабинете директора резко, практически одним рывком, или скорее волной, пропала, после того, как там оказались герои. А затем, пару минут спустя, вновь включились динамики. «Тейлор Риберт, пройдите в кабинет директора, срочно!» «Тейлор Риберт, ты не будешь брать контроль?» – спросила она, уже приближаясь к кабинету, ощущая растущее напряжение внутри. «Я пример показал, тебе пора бы и самой пробовать соответствовать», – усмехнулся Кайзер, вызывая в Тейлор какой-то подспудный ужас и чувство предательства. «Да не боись, я буду транслировать тебе, что говорить и как при этом подавать себя, а ты старайся реализовывать. Недостатки я буду поправлять до приемлемого, но тебе необходимо хотя бы привыкать к подобному». Тейлор даже не заметила, как облегченно выдохнула, осознавая, что ее не оставили одну против, вероятно, СКП с протекторатом, которые придут разбираться из-за ситуации с Софией. «Ты точно уверен, что с ней все нормально? Да чего ты паришься? Если это причина, по которой тебя вызвали, скоро и так узнаем. Да и будь там труп, вероятно, никто бы и обеда ждать не стал. По дискшнике прямо с уроков под видом копов утащили бы тебя». Утешил, Тейлор лишь закатила глаза, уже приближаясь к искомому кабинету, а также с удивлением отмечая, что насекомые уж со слишком очевидной регулярностью исчезают внутри кабинета директора, не имея возможности даже толком закрепиться. Кажется, каждые секунд 10, и стоило Тейлор лишь зайти и встретиться с секретаршей, как получила от последней внимательный и явно раздраженный взгляд. «Вас ожидают», и не сводила с нее взгляда до тех пор, пока она не зашла в кабинет директора, где ее встретили уже 3 новых взгляда, а Кайзер тем временем уже начинал транслировать. «Добрый день, директор! Добрый день, господа герои!» Тейлор с благожелательной улыбкой. Она ощутила, что явно сделала что-то не так, и Кайзер ее ощутимо поправил, сама при этом пытаясь запомнить верное, по мнению Кайзера, чувство благожелательности, поприветствовала сначала директора школы, а затем и оружейника с мисс ополчения. Притом выражение лиц, или видимых частей, было максимально серьезным, на взгляд самой Тейлор, чем обязана подобной встрече. Стараясь удерживать прежнюю эмоцию на лице, Тейлор спросила у героев, и при этом попутно отмечая, что Кайзер явно что-то делает с жуками, перегрызает провода, и при этом частично кучкует группу насекомых недалеко от одной из крупных щелей недалеко и позади директорского стола. И стоило произойти очередной волне, устраняющей насекомых, как те, что притаились и при этом пережили это, резко выдвинулись из своего убежища к директорскому столу, направляясь к кнопке. Как она поняла чуть позже, отвечающий за радиовещание из стоящего вообще где-то в стороне на тумбе микрофона, и который, по-видимому, должен был быть выключен. Также, при этом, ощутила наличие идентичной схемы и в кабинете секретаря, или, скорее, осознала, только микрофон там был все же в пределах стола. Зачем их два вообще? Да поди просто один, тот, что у директора, резервный, и стоит, наверняка, на случай ее лени таскаться в кабинет секретаря в случае ее отсутствия по болезни или еще какой причине. «О, в это я могу поверить», — согласилась Тейлор, возвращаясь к происходящему в реальности. И по сути практически одновременно с ответом, микрофон уже был включен, при том, как она поняла, даже без ощутимого щелчка, так как тельце одного из ее подручных было использовано для того, чтобы не дать кнопке опуститься прямо до конца, но при этом достаточно для активации, а ряд проводов по школе перегрызены. При этом, как она поняла, по сути, Кайзер фокусировался на ближайших к ним. «Мисс Эберт, вам необходимо пройти с нами в отделение СКП», — взял голос оружейник, продолжая держать максимально серьезное и даже несколько агрессивное выражение лица. «Нет», — ответила она и наклонила голову с легким недоумением. «В чем причина подобной необходимости? Все обсуждения будут проходить в отделении СКП», — твердо заявит герой. «Нет», — голову она так и не подняла. Оружейник, поджав губы, переглянется с мисс ополчения, и та возьмет слово дальше. А Тейлор при этом ощутит, что насекомые недалеко от кабинета, никаких вибраций не ощущают, а вот те, что дальше, особенно в столовой, улавливают много. Поблизости не работает вещание, а дальше, работает. Бинго, очередной щелчок в ее голове. Мисс Эберт, вы подозреваетесь в нападении на стража, призрачного сталкера. Тут Тейлор ощутит, что совершенно не справляется с необходимым отыгрышем, ибо сыграть неподдельное удивление вперемешку с возмущением для нее как-то сложновато, на что получит сигнал просто говорить. Ко мне вчера домой вломилась лишь местная школьная задира в лице Софии Хесс, а не какой-то призрачный сталкер. Да и насколько мне известно, призрачный сталкер буквально неудержимо, а я вполне себе поймала и связала Софию. Никакого костюма на той не было, разве что какие-то тряпки, типа ниндзя. Но словно я могу ее не узнать по глазам и голосу. Так что вы явно что-то путаете. Наступило неловкое молчание с несколько напряженным переглядыванием между героями, пока директор с некой смесью обреченности и раздражения смотрела на всех них, при этом стараясь вообще не отсвечивать. И что же, по-вашему, мисс Эберт, произошло дальше? Продолжила мисс ополчение. Ну, в процессе удержания и самообороны, я немного побила ее, но как вы можете видеть, это было взаимно. Тейлор с легкой усмешкой указала на свое лицо, частично покрытое ссадинами и синяками, до тех пор, пока она не отрубилась, а затем связала ее и выкинула из дома в праздничной обертке. После чего герои практически ополчатся на нее, напряженно замерев. «В курсе ли ты, к чему привели твои действия?» — сухо уточнит оружейник. «К чему?» — с интонацией полной невинности, переспросит она. «Довольно множественные и тяжелые травмы различного характера», опередила своего товарища мисс ополчение, вполне ожидая, что тот может начать буквальное перечисление того, что явно не стоит освещать где-либо. «Ну, я предупреждала Софию, что приближаться ко мне – табу, и у этого будут последствия», она лишь незатейливо пожала плечами. «Теперь тебя саму ожидают последствия», – резко ответит ей оружейник, словно посмурнев еще больше. «Но это все ладно. А какая связь всего обсуждаемого с вашим призрачным сталкером?» С максимально невинным и наивным видом уточнит она. И видя замерших героев, продолжит, якобы соединяя 2 плюс 2, «Вы же не хотите сказать, что София могла быть призрачным сталкером? Это ведь было бы совершенно неуместно, чтобы один из стражей, мало того, что ворвался к кому-то в дом ночью с целью нападения, так еще и намеренно довел другого человека до триггера в ходе полуторагодовой кампании травли. Герои ведь не допустили бы такого, верно? Учитывая, что и София никакими силами не пользовалась, и будь они у нее, она бы явно сбежала, не получив каких-либо травм. Так что, очевидно, призрачный сталкер тут абсолютно ни при чем. Оружейник хотел было уже что-то агрессивно рыкнуть ей, как его удержала мисс ополчение, отрицательно покачав головой. «Мисс Эберт, как бы то ни было, оставлять кого-либо связанным посреди улицы, тем более ночью, не является нормальным. Даже если было совершено нападение, вы должны были вызвать полицию. Как и запирать кого-либо в шкафчике с женскими биоотходами тоже не является нормальным. Но дерьмо случается», незатейливо пожмет плечами она. «В общем, если вам будет по какой-то причине необходимы дополнительные показания по ситуации с Софией, я могу дать их вам позже, после того, как предварительно оповещу отца с адвокатом и приглашу их на эту встречу». Тейлор, кажется, даже услышала зубовный скрежет со стороны оружейника, но, вероятно, ей показалось. «Мы свяжемся с вашим отцом по поводу данной ситуации», вздохнув, сообщила мисс ополчение. «Вот и ладненько, что-нибудь еще?» И окинув взглядом всех здесь присутствующих и не получив отклика, продолжила: «Тогда всем до свидания», и удалилась, направляясь к выходу, попутно уже и глазами отмечая, что вокруг кабинета директора собралась приличная толпа зевак, смотрящих на нее. Саму же Тейлор вновь бил мандраж, и при этом она осознавала, что ближе к концу диалога Кайзер ей уже даже практически не подыгрывал, когда она вжилась в роль некой дурочки-шута. Ощущения специфические и неестественные, но как там говорил Кайзер, просто отыгрывать, да, воспринимая это не совсем как свою речь, а именно как часть запланированного отыгрыша, все становилось заметно проще. А затем пошла и на выход из школы. Право слово, на кой черт ей теперь и дальше тут сидеть сегодня? Ханна лишь еще раз тяжело вздохнула, когда они после небольшого перебрасывания словами с директором школы уже собирались удалиться и открыли дверь. Не заметить толпу учеников и даже несколько учителей, делающих вид, что присматривают за учениками, было проблематично. Когда они входили, их явно никто не видел. А значит, что? Значит, пахнет совершенно новыми проблемами, не так ли? Оружейник, кажется, тоже осознал подобное, разворачиваясь назад и собираясь кое-что проверить, и Ханна даже догадывалась, что именно. Но почему они не слышали этого? Радиовещание слышно по всей школе. Когда девушку вызывали сюда, она слышала сигнал, пусть и глухо, но и за пределами кабинета директора. Оружейник с его электроникой в костюме и вовсе должен улавливать более тихие шумы в более широком диапазоне, насколько ей было известно. И как же ей не нравится вся эта ситуация, в которой абсолютно точно нет правых, но при этом не правы все. Хоть она и сопереживает Софии, как своей подопечной больше, но все равно все это отвратительно. Еще и эта манера беседы с очевидным разделением Софии сталкер. Исходя из того, что оружейник ни разу не прервал девушку, уличая ее во лжи, его приборы показывали либо правду, либо что-то близкое к ней. Хотя она сама явно была практически уверена в том, что Тейлор Эберт явно знает, кем является София Хесс, да та и не могла не сопротивляться при их драке. Еще раз вздохнув, мисс ополчение решила, что лучше и правда дождаться беседы в СКП, как все и должно было быть изначально, пока оружейник не решил начать диалог здесь и сейчас, хотя тогда ей это и не казалось столь ужасной идеей. Когда ее обеспокоенный отец приехал с работы после ее звонка, несмотря на то, что она ему сообщила еще по телефону, что в целом все хорошо, но приехать все равно желательно, Тейлор рассказала ему о событиях вчерашней ночи и затем и сегодняшнего обеда в школе. «Ты на меня не злишься?» — с некой опаской спросила Тейлор, смотря на несколько потерянное выражение лица отца. «Честно сказать, я больше потерян в количестве событий, но злости на тебя, совушка, точно нет. Озадачен выбором твоих действий и подходом, безусловно, ибо такого от тебя совершенно не ожидал, скорее от Аннет в ее золотые годы в бытие с ее подругами. Ладно, если подытожить в общем, тут еще отец взял небольшую паузу, потер виски и тяжело вздохнув, отпил уже успевший остыть чай. Ты действительно считаешь, что София заслужила подобное? Скорее да, чем нет, с некоторым сомнением ответила она. Ладно, тогда оставим эту тему и вернемся к другим событиям. Ты целую ночь бродила по нашему городу, серьезно? С моей силой и достаточным уровнем внимательности, приблизиться незаметно ко мне очень затруднительно, да и не шлялась я по проблемным районам. В основном людные места даже для ночного времени или просто по приличным районам, Тейлор пожала плечами. Потому что это была правда, да и чем дальше, тем легче ей казалось отслеживать огромное количество людей вокруг и перемены в их движениях. Да и стараясь запоминать их, в голове сама собой выстраивалась некая карта того, как ведут себя обычные люди, и обращать в первую очередь заранее внимание на тех, кто отличается от этого. Хотя Кайзер ее и предостерег тем, что подобная методика может стать огромной дырой в наблюдении, если при этом на автомате пропускать всех обычных. Да, обращать внимание на выделяющихся, логично и верно, но переставать отслеживать других не стоит. Все равно так делать нежелательно. И ты так делала, потому что не хотела, чтобы, если что, тебя дернули прямо посреди ночи из дома как основную подозреваемую, что-то вроде. Тейлор слегка покачала рукой, но в целом согласилась. А разговор в школе тебя устраивал больше, потому что, случайные или не очень, свидетели, и возможность, при ряде обстоятельств, сделать весь разговор публичным, что и вышло. Да, верно, вспомнил детали рассказа дочери Дэнни, вновь глубоко вздыхая и делая очередной глоток. Мне казалось, или ты хотела стать героем? Приподняв бровь, все же уточнил он. Тейлор даже слегка замялась. Да, просто события ночи и еще и ситуация в школе явно не облегчат тебе эту задачу, совушка. Да, я понимаю. Я просто верю, что у этой истории будет хороший конец. Тут Тейлор одарила отца слегка загадочной и веселой улыбкой. У этой, с Софией, да кому она нужна? Я про... Тейлор нарисовала пальцем круг. В целом, думаешь стать вигиланткой? Дэн не припомнил альтернативный путь героев, что, по сути, были в серой зоне. Герои за такими, вроде бы, активно не охотились, так как те сами старались бороться с преступлениями, но все равно рассматривали тех лишь на ступеньку выше обычных преступников. Дэн не даже хмыкнул своей мысли, ведь суд – привилегия исключительно государства. Может быть, Тейлор даже слегка озадачилась. Ладно, Надо в любом случае разобраться с текущей ситуацией. С хорошим адвокатом, не думаю, что СКП сможет выжать из этого что-то действительно серьезное, но нужно попробовать уменьшить любые последствия для минимума. Надеюсь, больше не всплывет никакой неожиданной информации. Дэнни приподнял бровь, с усмешкой смотря на свою дочь. Разве что новое, Тейлор вновь загадочно улыбнулась. Ему оставалось лишь хмыкнуть на подобное. А деньги на адвоката проблемой не будут, не беспокойся об этом. Твой старик уж с этим сумеет разобраться ради тебя. Говоря это, Дэнни покрепче сжал ладонь своей дочери и смотрел на нее с несколько смешанными чувствами. Но сейчас его дочь определенно выглядела куда живее, чем даже пару дней назад. А что ему еще нужно, учитывая, что он и так слишком многое упустил? «Лиза, что ты думаешь по поводу вчерашнего разговора?» Брайан нервно притоптывал ногой. «А, сама сплетница до сих пор была в каком-то около бессознательном состоянии. Вроде даже ходила и что-то делала, но в голове была практически позабытая пустота. Где-то там, что-то пыталась сообщать сила время от времени, но это ощущалось как скорее далекое эхо и даже голова не болела». Про СКП, уточнил он, все же поймав ее взгляд. Лиза припомнила, о чем конкретно идет речь, и с некоторой неохотой приоткрыла разум для мыслей, начав думать. Сила тоже подключилась, и на этот раз сама она не сопротивлялась этому чувству. Чисто технически, проблем никаких быть не должно, чего-то действительно серьезного мы не делали, и если ты и сам будешь готов пойти на ряд уступок для них, то они вполне могут обеспечить все необходимое. Может быть, официально все займет некоторое время, но, думаю, на конспиративной квартире тебе с сестрой могли бы обеспечить проживание под официальным предлогом практически сразу же. Лиза взяла себя в руки и сосредоточилась на вопросе, игнорируя все остальное. Брайан лишь прикусил губу, вновь начав нервничать. Идти, по сути, буквально сдаваться в СКП, кажется ему безумием. Но хотел ли он в действительности быть злодеем или даже несерьезным злодеем вроде того, что сейчас? Внутри себя отклика к такой деятельности он не ощущал. Сомнительная временная работа. Да, наверное, так, но хочет ли он быть героем? Отклика тоже особого никакого. Да и на сестру повлиять бы это никак ему не помогло. У Айши абсолютно точно нет авторитетов. И какие условия будут? Примерно хотя бы, да, по сути, быть послушным стражем и не нарушать закон до своего совершеннолетия. И что, все, он даже слегка опешил. Программа стражей, как и ее исправительная часть, не предусматривает насильного перевода в протекторат, так что если ты захочешь на этом остановиться, то, по сути, да. Хотя прецедентов подобного, на удивление, очень мало. Брайан еще какое-то время помолчал, обдумывая это и немного успокаиваясь. «А ты что думаешь про все это?» «Для себя, Рэйчел, Алика». Лиза даже немного подвисла. «Ведь действительно, если Брайан уйдет, будет плохо». Но почему-то ситуация с вывертом, хоть ей и казалась все еще угрожающей, но вовсе не настолько же опасной, как немногим ранее. Выверт ужасает, да черта с два. Он ведет себя как змея с привкусом бондианы, а Кайзер, стоило лишь на мгновение вспомнить вчерашнюю встречу, ее вновь всю тряхнуло, и она быстро отбросила нежеланные мысли. Теперь это давалось очень легко. Да ей хватало знания о ее боссе для того, чтобы сделать вывод, выверт сам себя закопает. Он уже не раз звонил и пытался выудить из нее какую-то информацию, особенно активно, когда ей было прям хреново. Так что, он определенно заинтересовался новым кипом, и спокойно усидеть он не сможет. А проявлять активность к этому персонажу, как она слышала в одном фильме с Алиф, охуенный план, надежный, блять, как швейцарские часы. Но возвращаясь к вопросу Брайана, действительно, что дальше? Очевидно, их ждут перемены. Алик, возможно, просто уйдет. Бытие стражем его навряд ли хоть сколько-нибудь интересует. Разве что, если его переведут куда-нибудь на юг, Рэйчел вообще, если подумать, с ее навыками она вполне могла бы заняться официальной дрессировкой собак, как самый лучший кинолог в мире. Тот же поиск наркотиков в их городе будет более чем актуален, да и в близлежащих городах тоже не лишним, и при необходимости, она или Брайан, зная что говорить, вполне могли бы протолкнуть такой вариант в СКП для нее. Она даже видит, как это должно сработать. А ее розыск, у нее и так уже были мысли на этот счет, которые, по ее мнению, и должны решить данный вопрос или хотя бы сгладить его, но в крайнем случае, этот Кайзер что-то говорил о своей помощи, хотя, лучше бы без нее. А чего она хочет для себя? Тут она крепко призадумалась. Лиза, насчет Элика не уверена. Рэйчел же можно попробовать сделать чем-то вроде официального кинолога, если разобраться с ее розыском. Для себя же кажется, я просто хочу ощущать себя в безопасности. Тут она покрепче обняла колени, прижимаясь к ним головой и вздыхая. Глава 10. Эмили смотрела на разные отчеты, как буквально свежие, так и не очень, и была бы в предельной ярости, если бы не раздражена и уже уставшая от всего происходящего. Хоть где-то в глубине души она и считала, что София сама взорвалась и, судя по отчету, ее даже вполне конкретно предупредили, но где София, и где чужое мнение, к которому она прислушивается. Так что, официально ей придется быть на стороне этой паршивки, которая, судя опять же по опросам, вполне вероятно, действительно довела девчонку до триггера. За давностью времени и неточностью опроса, не говоря уж про его официальность, доказательная база оставляет желать лучшего, но если при этом иметь опыт взаимодействия с ХЕС, то дорисовать остальную картину не так уж и сложно, и маловероятно, что она будет сильно ошибочной. Но что им конкретно предъявить девчонке? Что она связала нападавшего на нее в ее собственном доме ночью и бросила посреди улицы? Будь речь про исключительно гражданку, подобную неаккуратность вполне можно было бы протащить, но сама девчонка, судя по всему, хоть пока и не раскрывается, но не привлекать внимание явно не собирается, да и ее дневная выходка, вспомнив которую, Эмили устало хмыкнула. Она бы уважительно пожала руку девчонке за подобное, если бы это не доставляло столько проблем уже ей самой. Благодаря тому разговору, факт того, что София Хесс, призрачный сталкер, стал, по сути, секретом Полишенеля. Пусть и на уровне слухов, но несколько жучков, оставленных офицерами в школе, просто в надежде услышать хоть что-то, от чего можно будет отталкиваться в своих поисках, сообщали, что по чертовой Уинслоу ходит минимум две версии, в одной из которых София является призрачным сталкером, а в другой совершенно точно не может им быть. Были еще разные бредовые, но преобладали эти две, с разными деталями в зависимости от, видимо, интересов обсуждающих. Даже предполагаемое произошедшее с Хесс не так уж много кого заинтересовало на фоне потенциального кипа. Эберт действительно отстаивала позицию того, что это совершенно две раздельные личности и приводила аргументы в пользу этого, совершенно не упоминая то, что Хесс не могла вырваться потому, что сама Эберт воспользовалась уязвимостью в силе призрачного сталкера. Но учитывая отсутствие костюма, а сама Хесс утверждает, что на ней он был, доказать, что Эберт действительно в курсе, с кем сталкивалась, не устраивая еще большего хаоса и проблем, не выйдет. А те же приборы оружейника говорят, что и Тейлор Эберт, и София Хесс говорят правду. Притом последняя куда более сомнительную, явно описывая историю на свой лад, выгораживая себя, отчего датчики реагируют куда как хуже, чем у девчонки Эбертов.